Глава 2. Улада. Лодка, ведомая уверенной рукой Шибриды, легко прошла кривую излучины и вышла на прямой участок реки. На оставшихся кораблях путяты ее заметили и поприветствовали радостными криками. Экипаж однодеревки не остался в долгу. Приятно, когда за тебя переживают. Но от работы не отвлекся. Данила ритмично греб веслами в такт с клеком, слушая плеск воды по бортам и то, как Улада тихо напевала что-то за спиной. Отчаянно тяжелой работы, гребли против течения, перетаскивание кораблей через волоки и прочего, предстояло еще минимум дней 10. Даниле было нелегко, но за прошлый год он уже успел достаточно натренироваться. Тогда они плыли вверх по Днепру на главном корабле путяты, семипарной лебедушке, и ворочить приходилось настоящее корабельное весло. Молодцов и тогда справился. Тем более работал он не один. Вместе с ним на скамье греб обережник Ждан. С ним Данила за несколько месяцев путешествия по-настоящему сдружился. Ждан погиб этой зимой, во время стычки с нурманами, осадившими заимку охотника Завида, где остановились купцы со своей охраной. Страшная была битва. «Эх, Ждан, Ждан, пусть тебе будет хорошо в Ирии, куда ты наверняка попал по праву. А Данила выжил». И теперь после ладьи весла однодеревки ему казались все равно, что тростинки. Он вообще очень многому научился за прошлый год. Варить на огне съедобную кашу без соли, штопать одежду и собственную шкуру при надобности, плотничать и еще много чего другого делать. Это не считая основных навыков — строевого боя и умения фехтовать мечом. Данилу не просто взяли в ватагу, а обязались обучать воинскому искусству. И все благодаря просьбе кузнеца Вакулы, приходившегося близким другом Воиславу. Чем Вакула был обязан Молодцову — отдельная история. Умение обращаться с холодным оружием и работа вообще с любым оружием, наука быть воином — вот что являло собой настоящее сокровище. Ради этого Данила был готов терпеть все трудности и неудобства своего нового дома. Жизнь воина меняла что-то важное внутри него. Делала его по-настоящему сильнее, лучше. Неизвестно, правда, была ли это в большей степени заслуга самого новоиспеченного обережника, или за это надо было благодарить учителей. Варягов Воислава, Клека, Шибриду, южанина Скорохвата, новгородца Будима, Жаворонка и других обережников, с которыми Данила уже бился в одном строю плечом к плечу. Но не только из-за умения выпустить кишки ближнему своему. Несмотря ни на что, Даниле приглянулся новый мир. Было в нем еще кое-что. Вполне явная, осязаемая настоящность. Настоящая природа. Настоящее подлинно важное дело. Настоящее оружие. Настоящие друзья. И даже настоящие враги, чтоб их, вызывающие уважение. Каждый из купеческих охранников был готов в случае надобности встать горой за Молодцова, и Данила ни секунды ни медля готов был ответить им тем же. И кроме этого, Данила узнал, что такое настоящее отношение. Нет, мерзкое слово. Пусть будет настоящая близость. Он оглянулся на свою спутницу, пожелавшую отправиться с ним в далекое путешествие. Словно почувствовав его взгляд, Улада оторвалась от вышивки, вопросительно посмотрела на него своими потрясающими карими глазами. Честными, доверчивыми и порочными одновременно. Руки девушки, как всегда, были заняты каким-то рукоделием. Данила ни разу не видел ее бездельничающей. Темно-русые волосы были заплетены в толстую косу. Прическа незамужней девушки, как уже знал Молодцов. Голову украшал замысловатый убор. Широкая полоса ткани, щедро расшитая бисером и цветными нитками, украшенная стеклышками и бусами. К этой обвязке и к самим волосам на висках Улада умудрялась прикреплять затейливые кольца из серебра. Большие серьги ее тоже были изготовлены отнюдь не из меди. В целом, все смотрелось очень красиво и гармонично. Даниле нравилось. «Молодец! Ритм! Дери тебя за гузно!» — Улада тихо хихикнула и уткнулась в шитье. Данила чертыхнулся и вновь заработал в одном темпе с клеком. Об Уладе следовало сказать особо. Познакомилась она с Молодцовым просто, в публичном доме Новгорода. Тот заметил, что девушка слишком умная и непростая для обычной проститутки, явно способная на большее, чем раздвигать ноги перед боярами и варягами, и имел неосторожность высказать это предположение вслух. И попал точно в цель. И вроде бы сказал и забыли, но потом закрутились такие обстоятельства, что Данила снова был вынужден встретиться с Уладой и в очередной раз оценить ее необычность. Новгородская куртизанка была непричастна к приключениям Молодцова, но и в самом деле оказалась гитарой. Так древние римляне называли шпионок, которых засылали в лагеря к варварам в качестве дорогих подарков. Те там пакостили по-всякому. Сведения выведывали, ссоры между вождями устраивали, иногда и самих вождей отправляли в Валхаллу. Только Улада производила шпионскую деятельность не по приказам из Рима, а в угоду одного ушлого боярина. После этой довольно странной истории с Данилой Улада очень сильно помогла всем обережникам. Вовремя отправила весть о том, что один очень жадный и злопамятный Нурман идет по их следу. Молодцову не хотелось бы знать, как она это выведала. Не стал он спрашивать, и когда принес серебро для нее от всей ватаги, в благодарность за помощь. Улада серебро приняла, но попросила взять ее с собой, на юг. Данила поговорил с Воиславом, и тот дал согласие. Молодцов родился и вырос в благополучной семье. Ему грех было жаловаться на жизнь. Когда ему было 7, мама развелась со своим первым мужем. И через год с ребенком на руках вышла замуж за другого мужчину, которого Данила и считал своим папой. Она родила ему еще одного сына, Мишку, любимца всей семьи. Данила посещал приличную школу, позже поступил в солидный вуз, об армии даже разговора не было. И все это время он занимался разными боевыми искусствами. Будто искал что-то стоящее, как и все остальные, впрочем. Один раз еще в детстве ему довелось заниматься у очень крутого сенсея. Жаль, дальше с занятиями не срослось. Руководитель секции куда-то пропал, как в воду канул. Ни слуху, ни духу. Под конец учебы в универе Данила перевелся на заочное и стал крутить с друзьями свой бизнес. Бизнес, конечно, громко сказано. Скорее, подработки то там, то здесь. Плюс сомнительное, как выразился бы отец, махинации. Особо к деньгам и статусу Молодцов не рвался, старался не отягощать себя проблемами и зарабатывал ровно столько, чтобы хватало на любимые развлечения. Занятия спортом, общение с девушками и на то, чтобы чувствовать себя в меру свободным. Примерно в таком ключе Данила искал и спутниц. Развлечься, поговорить, заняться сексом, а дальше как пойдет. Лишь бы не связывать себя сильно. Понятно, ни о какой семье при таком отношении не могло быть и речи. Молодцов считал, что ему еще рано. И вот появилась Улада. Данила не знал, в каком качестве он взял ее с собой. Местные традиции не запрещали брать в жены или наложницы нескольких девушек. Сколько сможешь прокормить, столько и бери. Но вот кем приходилась ему Улада, Молодцов не мог сказать. Невеста? Постельная девка? Друг? Нужна ли ему умная предприимчивая шлюха из новгородского публичного дома? Да, красивая и рукодельная. В постели хороша. А вот чтобы испытывать что-то. В просьбе взять ее с собой никаких нежных чувств не было. Улада искала перспективу, и она явно открывалась перед ней в более многолюдном и богатом Киеве. Оттуда и в Константинополь, Царьград по-здешнему, попасть можно. В общем, путешествие было еще одной платой за помощь, оказанную зимой. К удивлению Молодцова, Улада не только не была в походе обузой, а оказалась очень даже полезной. Она обшивала и обстирывала команду, чистила посуду, словом, занималась всякими хозяйственными делами и полностью взяла на себя руководство шустриком. Также Улада по собственному почину вызвалась следить за баснословно дорогим товаром — мехами, что везли в лодке. Дорогие шкурки — товар капризный, воды абсолютно не переносивший. Тщательно упакованные свертки, тем не менее, следовало периодически перекладывать и осматривать, не попала ли через щель речная вода на драгоценный груз. Еще Улада вкусно готовила из припасов на лодке, вовсе не поражавших разнообразием. Нет, братья-варяги тоже запросто могли сварить уху или гуляш, но готовили по-мужски. Порезал, побросал в котел, закипело, и уже можно есть. В итоге от присутствия Улады в лодке были одни плюсы. Но были еще и остановки. На второй день плавания караван Путяты нашел подходящее место для ночевки. Лодки вытащили на берег, уже изрядно заставленный плавсредствами других купцов. Разожгли костры, разбили палатки. Данила, отправляясь ко сну, робел как нецелованный перед первым разом с девушкой. Ведь, по идее, он должен решить и объявить всей команде, кто ему Улада, жена, наложница или никто. Тогда вполне закономерно, что ничего не помешает Уладе предлагать другим обережникам те же услуги, что она предоставляла в новгородском борделе. На глазах у Молодцова. Они вдвоем устроились в дальнем конце палатки у самой стенки. Данила реально не знал, что и делать, только приобнял девушку ласково. А вот его спутница знала. Не успел молодой человек опомниться, как девичьи пальчики развязали пояс, высвободили наружу его мужское достоинство, ласково, но уверенно привели в боевую готовность. Долго упрашивать Данилу не пришлось. Он пару недель не был с женщиной. Улада забралась на него сверху, приподняла подол рубахи, помогла себе рукой и соединилась с ним, не снимая одежды. Не потому, что стеснялась лежавших рядом мужчин. Еще чего, что они там нового бы увидели. А потому, что холодно. Начало мая все-таки. Короткое воздержание сказалось на Даниле. Ощутив на себе жаркую женскую плоть, он вцепился в девичьи бедра и почти сразу испытал оргазм. Только Уладу это ничуть не смутило. Она продолжала на нем двигаться, плавно изгибаясь, стискивая интимными мышцами мужской орган. Данила вновь ощутил прилив сил. Руками задал девушке нужный ритм. Улада сама угадывала нужные движения, нужную скорость, будто знала каждое его желание. Иногда она подстраивалась под них, иногда шла наперекор. Это заводило еще больше. Молодцов стиснул зубы от нараставшего удовольствия и вскоре кончил второй раз. Улада освободила его от своих жарких объятий и, как ни в чем не бывало, забралась к нему под бочок. Еще, правда, чмокнула в щечку. А Клек выдал шутку. Что-то типа «Спасибо, что нам воздух нагрели». Данила слегка прифигел от такой непосредственности, но стараниями Улады его сильно клонило в сон. И раздумывать о чем-либо было лень. На следующий день Клек намекнул, что неплохо было бы, чтобы Улада погрела воздух не только Даниле, но и другим его товарищам. На что Молодцов, удивив себя, довольно резко ответил. «Это моя женщина». «Все?» На этом разговор был исчерпан. Да, варяги во время плавания и на остановках отпускали шуточки про то, как Данила любит погреться, да про его жадность и неуважение к друзьям. Но не более. Никто не смел тронуть или обидеть Уладу, или же напомнить о ее предыдущей профессии. И это Клек с Шибридой, которые в схватке один на один за три вздоха могут Даниле устроить еще одну удивительную телепортацию. Правда, уже в мир иной. Но они все равно уважали Данилу и его честь. Потому что он был один из них. Обережник. Потому что он сражался рядом с ними и проливал кровь. Потому что они понимали, что такое воинское братство. Настоящие друзья такие дорогого стоят. А скорее им и вовсе цены нет. Их можно только завоевать, как это сделал Молодцов. И притом Данила помнил, что они уже помогли ему и Уладе. Ведь боярин, который платил девушке за информацию, не захотел упускать такой ценный кадр. По раскисшей от дождей дорожке, втиснутой между двумя высокими заборами, ехали трое всадников. Лошадки были маленькие, а ездоки, наоборот, дюжие, высокие. Их ступни в отсутствие стремян почти касались раскисшей грязюки, по которой хлюпали копытами животные. Внезапно путь им преградил вынырнувший из тени человек. По ножнам на бедре любому становилось понятно, что перед ними воин, причем достаточно умелый и богатый. Всадники сразу напряглись. «Чего надо?» — спросил старший, Толстяк в промокшей шубе и шапке. Заплывшее жиром лицо наполовину скрывала густая борода. Круглый живот перетягивал изукрашенный пояс с широким ножом. «Разговор есть!» Встречный выставил руки открытыми ладонями вперед, в знак отсутствия злых намерений. «О чем мне с тобой говорить?» Толстяк открыл рот, видимо, хотел добавить «холоп», но не решился. А вот его охрана, два бугая с бычьими шеями, жест доброй воли проигнорировали. Подъехали вперед так, что стиснули с боков лошадку хозяина. У обоих к седлу были принайтовлены дубины, местное оружие самообороны. Относиться к нему пренебрежительно не стоило. Дубинка в умелых руках — страшное оружие, не хуже топора или кистеня. «Есть нам о чем рядиться, Мирошка Водовик! Ты кто таков? Я тебя не знаю!» «Разве? Не признал, что ли? У Добрыни в детинце я тебя видел!» Данила стянул с головы мокрую шапку. Стали видны чуть курчавые соломенные волосы и такого же цвета борода. «А-а-а! Знаю тебя! Ты Воислава Убережник, что с путятой порядился! Ну, чего надо?» Боярин масленно улыбнулся. «Знал, сука, по какому делу Данила в этот вечер под дождем мокнет и грязь месит!» «Затем! Отдай девку!» «Какую девку?» «Какую холоп твой не отпускает по твоей указке?» «Мой якун ко мне верно служит и прибыток приносит. И он, как ты правильно сказал, мне холоп, а девка — челядина, так что пусть трудится, пока на лицо красна». «Ой, брешешь ты, боярин, что пес шелудивый!» Водовик на оскорбление отвечать не стал. А может, не посчитал это оскорблением? Лишь прищурился и добродушно проговорил. «Ты, видать, молодец, решил, коль меду в княжьем детинце пригубил, так значит, тебе боги благоволят. А уж если меч где-то нашел, то и вовсе сотником княжьим себя возомнил. Ну ничего, как есть, окажу тебе услугу. Поучу тебя маленько на будущее. Ребятки, а ну-ка стряхните с него спесь». Ребятки только стали заворачивать рукава, как позади них дважды хлюпнуло. Клек и Шибрида. Чтобы оценить все их мастерство, нужно было знать, что прятались они на чужих подворьях, которые по обычаю сторожили псы размером с теленка, а то и вовсе медведи на цепи. Но ни чуткий нос, ни глаза слуг варягов не заметили. А в нужный момент они лихо перепрыгнули частокол и оказались за спинами охранников Водовика, тут же приставив к их шеям отточенные ножи. Боярин испуганно оглянулся и снова вздрогнул. Внезапно перед ним оказался Данила с уже обнаженным мечом в вытянутой руке. Острие клинка погрузилось в бороду, едва не коснувшись шеи. Даниле даже самому понравилось, как он все исполнил. Резкий прыжок, быстрый выпад — все, как учил батька Воислав. «Давай, боярин!» — тихо и учтиво сказал он. «Закричи! Только закричи, дай повод!» Мирошка Водовик молчал. Он был смелым человеком, но еще и благоразумным. «Так вот, давай тогда закончим разговор», — продолжил Данила. «Знаешь, боярин, чем твое оружие смерда отличается от благородного меча?» «Ну и чем?» «А тем, что у тесака тупого одно лезвие, а у меча два, и режут они в обе стороны. Ну, понял?» Боярин молчал. «Да что с ними болтать? Кровь пустите всех делов!» — сказал Клек. На этот раз скандинавский акцент в его словах слышался отчетливее. Водовик заметно занервничал. Репутация у нурманов, свеев, данов и прочих викингов была очень характерная. «Он же вроде как человек Добрыни, нехорошо его убивать будет», — ответил Молодцов. «А тебе бочка пустая, я растолкую. Девка Улада могла слухи тайные рассказывать не только о других. Про тебя самого, Кочета Ощипанного, она тоже многое знает. Если слух пустить, скольким важным людям ты дорожку перешел, тебе и всему роду твоему будет не сдобровать. А теперь скажи, боярин». Меч Данилы чуть скользнул вперед. Острие едва коснулось кадыка. «Что мне помешает тебя прямо здесь убить, а голову твою в дар другим купцам отправить? Они за нее немало серебра отсыпят». «Не надо», — с трудом проговорил Водовик. меч мешал открывать рот. «Забирайте девку. Морена с ней только отпустите». «А за неуважение Виру кто платить будет? Ты, что ли?» Шибрид обратился к охраннику и чуть надавил ножом. Алая струйка побежала по шее за шиворот. «Я отдам. Сколько скажете, отдам». «Конечно, отдашь», — посулил Клек. Данила упер меч в живот охраннику, которого до этого держал Шибрида. А сам варяг быстро сорвал с шеи боярина гривну, обруч из переплетенной серебряной проволоки. Стянул вместе с кошельком и ножнами пояс, не забыл стянуть увесистое кольцо с указательного пальца. «А теперь пообещай, что не будешь искать мести нам или Уладе. Пообещай так, чтобы я поверил», — сурово произнес Данила. «Да пусть приходит», — с напускной бравадой заявил Клек. «Один такой к нам приходил. Звали его Гуннар Скряга. Слышал о таком, боярин? Слышал?» Варяг ткнул Водовика в бок рукоятью ножа. Тот живо отреагировал. «Клянусь Волохом, клянусь, чтобы у меня скот и вся челядь перемерла, чтобы весь мой род пожелтел. Не буду умышлять против вас никакого зла». Данила вообще-то был крещеный, но упоминать о своем вероисповедании не стал. Слова о милосердном Христе могли дать язычнику обманчивую надежду, что Молодцов не сдержит свое обещание убить боярина. А Данила этого жирного Борова мог прирезать. За Уладу, за эту девку, которую знал от силы пару месяцев, мог запросто. «Ладно, верю тебе. А теперь езжайте до конца переулка, не оборачиваясь. Обернетесь, стрелу в спину получите». Братья-варяги опять показали себя с лучшей стороны. Протопали по слякоти, как по бульвару, почти бесшумно. Данила за ними еле успевал. А весь следующий день у него болела рука. Умудрился сухожилие потянуть, когда меч выхватывал. Вроде ведь и тренировался уже довольно долго, а все равно лопухнулся. Так что мечи детям не игрушки. Улада, когда обережники вели переговоры с боярином, давно со всеми вещичками сидела в однодеревке, которой предстояло отправиться в путь. А с рассветом весь караван купца Путяты снялся со швартовых. Так и поплыли Данила и Улада вместе, разделяя тяготы и приятные моменты путешествия, поддерживая друг друга, чем могли. Забота о близком, совместный быт, секс. Может, это и есть любовь?